Глава 6. Ярко-голубые глаза ослепляли своей синью. Они напоминали Мартину и небо со всей его высью, и море со всей его глубиной. Море. Ее длинные волосы, нежные руки и манящие губы, которые приблизились к нему и стали целовать. Мартин так давно ждал этого момента, что даже растерялся. «Яна! Яночка! Я...» Мартин открыл глаза, свет ударил ему в лицо. Над ним склонилась женщина в белом халате, весьма фривольно расстегнутым на груди, и жадно поцеловала его в губы. Мартин отстранился. «Вы кто?» «Тише, тише! Ну что ты? Так хорошо целовался. Давай же!» Мартин резко попытался встать, и у него все поплыло перед глазами. Девушка, вцепившись в него мертвой хваткой, уложила его обратно. «Куда ты? Тебе сейчас нельзя. Успокойся. Чего ты испугался?» «Что мне ввели? Отпусти меня. Мне искать надо». «Никуда тебе не надо. Никого не нашли. Скоро свернут поиски. Тебе надо смириться, и я тебе в этом помогу». Снова прильнула к его губам девушка. Одной рукой она держала его за шею, а другой крутила колесико на капельнице, резко увеличивая скорость подачи лекарства в его вену. Сознание Мартина сделало резкий виток в сторону. Он попытался оттолкнуться от девушки, но это оказалось невозможным. Ни руки, ни ноги не слушались его, и он отключился. Снилось Мартину, что плывет он по бескрайнему и глубокому океану. По ощущениям, вода была не холодной, а почему-то горячей. Ему было душно, жарко, а какие-то женские руки ласкали его тело. Он понимал, что это русалки, которые хотят утащить его на дно, и плыл от их пут как можно скорее, из последних сил. Ему было очень плохо. Жар сжигал все его тело, и даже вода не охлаждала. Впереди, наконец, появился хоть какой-то объект, за который можно было зацепиться взглядом, кроме бескрайней линии горизонта. Это был остров. Небольшой участок земли, который почему-то был весь объят огнем. А на кромке берега, вся в полыхающем пламени, стояла тонкая, изящная фигурка с развивающимися длинными светлыми волосами и большими, самыми красивыми в мире, глазами цвета слияния неба с океаном. «Яна, я иду к тебе», — прошептал Мартин и очнулся от своего кошмара. Сердце мерно стучало в груди, отдавая в виски неприятным звоном. Вокруг царил полумрак. Последнее, что помнил Мартин, он находился в лагере спасения, развернутом в определенном месте с медицинскими палатками. Сейчас же Мартин понимал, что он лежит не в палатке, а явно в помещении. Ему было душно. Он склонил голову и увидел абсолютно нагую девушку, что лежала на его груди, прижавшись к нему всем телом и разметав свои светлые волосы. Его затошнило. Он не понимал, кто она и что тут делает. На лбу мгновенно выступил пот. Мартин аккуратно выбрался из-под горячего женского тела. Девушка мягко скатилась на подушке и что-то сладко промурлыкала. Мартин выждал секунду и сел на кровать. Его нереально мутило. Он видел, что и он абсолютно обнажен. Это было непонятно и вызывало много вопросов. Но сейчас Мартину было не до этого. Главное, что его интересовало в жизни, это судьба и жизнь Яны Цветковой. Он с трудом встал на ноги, ощутив резкую боль в руке. Мартин вырвал капельницу из вены и постарался удержать равновесие. Ничего из одежды, кроме женских трусиков, лифчика и маленького белого медицинского халата, он не увидел. Поэтому Мартин сорвал полотенце, которое висело в палате рядом с раковиной, и обмотался им на талии. Его мощная фигура в этой набедренной повязке напоминала древнегреческого бога. Держась за руку, из вены которой сочилась кровь, он вышел из палаты в большой коридор. Мартин почти сразу понял, что находится в усадьбе, принадлежащей их семье, а конкретно в том крыле лечебницы, которое оставили для психически больных. Две трети шикарной усадьбы было переделано под пансионат и санаторий для отдыхающих на любой вкус и кошелек. Это было старинное здание с высокими арочными потолками, мозаикой и антикварными хрустальными люстрами. Когда-то давно им со Стефанией Сергеевной предлагали сделать в этой усадьбе музей или выставочный зал. Но они тогда решили, что не могут выкинуть психически больных людей, которым некуда деваться, на улицу. Даже сейчас пациенты еще оставались в изолированной части крыла. Потом на их руках находилась Настя, покалеченная жена Мартина, которая нуждалась в реабилитации и поддержке. Да и вообще, хотелось сделать так, чтобы люди приезжали на море, отдыхали и лечились кому надо. Для себя Мартин с матерью оставили апартаменты с видом на море, которые никогда не сдавались отдыхающим. Мартина сильно шатало, так что он бился плечами то об одну стенку, то о другую. Ноги его подкашивались. Он споткнулся о какой-то столик с инструментами, который перевернулся с громким шумом. Мартин остановился и прислонился лбом к стене. Конечно, он понял, что находится в том самом закрытом крыле своего же пансионата. Как и почему он там оказался, Мартин не помнил. Сейчас он хотел одного – выбраться отсюда. В палаты душевнобольных заходить было бесполезно. Для общей безопасности на всех окнах стояли решетки. У этих пациентов все было отдельное. И своя столовая, и своя территория для прогулок за забором. Выбраться можно было только через пост охраны. Туда Мартин и направился. Мужчина средних лет вытянулся в струнку, вылупив глаза. «Мартин Романович, как вы здесь? В таком виде?» «Это я у вас должен спросить, что я здесь делаю и почему в таком виде?» — ответил Мартин. «Открывайте дверь». «Но вы здесь вроде как на излечении. Я не медик. Слух прошел, что хозяина здесь положили в комфортные условия», — растерялся охранник. «Надо бы с Аркадием Михайловичем поговорить. Он даст добро, и я вас выпущу». «Вы выглядите очень бледным», — сглатывая слюну, добавил он в конце, словно в свое оправдание. Темные глаза Мартина помрачнели еще больше. Несколько секунд он смотрел в лицо охранника, пока тот не опустил глаза и проговорил. «Это на каком основании вы меня здесь удерживаете? Вы правы. Я слишком хреново себя чувствую, чтобы еще вступать с вами в дискуссию. Я просто еще раз предлагаю вам открыть дверь. Или я просто сейчас выбью ее ногой». «Хорошо, как скажете», — вскочил охранник, отпирая замок. «Сколько я здесь?» — спросил Мартин. «Сутки». «Сутки? Какие новости по самолету? Надеюсь, вы в курсе, что произошла авиакатастрофа?» «Конечно, в курсе. Все знают. И меня вырубили на сутки. Кто это сделал?» «Я не знаю. Поговорите с главным врачом, он точно в курсе. Новостей никаких, никого не нашли». Мартин оперся о стену. «Вы не врете мне?» «Что вы, Мартин Романович? Конечно, нет. Никаких известий. Тот пилот в городской больнице так и не пришел в себя. Другие два члена экипажа и трое пассажиров числятся пропавшими без вести». «Мартин Романович, что с вами?» «Ну куда вы в таком состоянии? Вы правда плохо выглядите. Позвать врача?» «Нет», — рявкнул Мартин и вышел из этого отсека. «Мартин Романович, вы им ничем не поможете! Куда вы в таком виде?» — крикнул ему в широкую спину охранник, но Мартин оставил его слова без ответа. Он не обращал внимания на косые взгляды, которыми одаривали его немногочисленные встреченные люди. Мартин поднялся в свои апартаменты. Он знал, что там есть хоть какая-то одежда. В этот раз он так быстро вылетел из Санкт-Петербурга, что не взял вообще ничего из вещей. В апартаментах он принял холодный душ, который, впрочем, не привел его в чувство, надел хлопковые штаны темно-серого цвета и белую футболку известной брендовой фирмы. Его тело трясло, все мышцы ломило. «Чем они меня обкололи?» — размышлял Мартин. «Но это я еще узнаю у Аркадия Михайловича. И не дай бог он не даст мне внятного ответа. Как я мог вообще выпасть из жизни на сутки? Целые сутки, когда Яне так нужна моя помощь!» Мартин вышел из номера и поспешил к развернутому центру спасения. Но Мартин не увидел там никакой активности. Наоборот, все было тихо и спокойно. Складывалось впечатление, что люди вообще никого не ищут и уже сворачивают свой штаб. Мартин увидел следователя из Питера, Анатолия Анатольевича, и кинулся к нему. «Толя, как ты допустил? Меня вырубили на месяц, тьфу, на сутки. Но для меня в этой ситуации сутки равны месяцу. Впрочем, в этом я потом разберусь. Ты скажи мне, как там с поисками? Что нового?» «Толя, чего ты отворачиваешься? Говори всю правду. Ты что?» «Мартин, успокойся. Что ты налетел? Ты был в таком состоянии, что тебя на самом деле надо было спасать. Ты бы умер от разрыва сердца. Прекрати! Что с Яной?» Анатолий Анатольевич чувствовал себя не в своей тарелке. Он просто не знал, куда себя деть и куда смотреть. «Пойми, все бессмысленно», — наконец выдавил он. «Что?» — не понял Мартин. «Операцию свернут завтра, и больше ничего нельзя будет сделать. Сегодня вот прямо сейчас спасатели в последний раз вышли на острова. Все острова уже осмотрены в полном объеме вдоль и поперек. Людей не нашли. Пойми, Мартин, мы не одного человека ищем, а пятерых. И не обнаружен больше никто. Надо учитывать, что ошметки разметало на несколько километров и в основном над морем. Там такая глубина. Водолазы прошли для проформы, но найти тело в море – это редкий результат. Течение, отлив, прилив и неточное место. Мартин, не смотри на меня так, но водолазы уже улетели. Они не будут осматривать все море. Ты же понимаешь? Я понимаю? Как ты так можешь говорить? Я ничего не понимаю. Вы не смеете бросать поиски. Это 5 человек. 5! Зачем-то показал следователю на пальцах Мартин, сжимая кисть в кулак. Поиски продолжатся. Успокойся. Но уже не так интенсивно. Самолет полностью обнаружен на земле. Людей там точно нет. Значит, они в море. Больше 2 суток прошло. В море долго искать нет смысла, сказал Анатолий. Мартин резко развернулся и поспешил прочь к причалу. Он сразу же нашел свою яхту и катер и решил выйти в море на катере. «Мартин, вы куда так спешите?» — спросил его мужчина, который был нанят морским рабочим и присматривал за яхтой и 2 катерами, принадлежавшими семье Вейкиных. «Я буду самостоятельно искать Яну и других пропавших людей. Я иду в море сам», — ответил Юрию Мартин. Он всегда знал, как зовут людей, которые на него работали, и даже помнил, когда у них дни рождения. Был всегда приветлив и вежлив с персоналом. Что у себя в клубе, что здесь в санатории. Теперь еще временно и в культурном центре, о помощи в котором его попросила Яна. Он прекрасно сам управлялся со своим водным транспортом, имел сертификаты на вождение, все катера и яхты проходили все нужные профилактические осмотры. Если требовался ремонт, Мартин никогда не жалел на него никаких денег. Он был человеком военным и ответственным и понимал, что от состояния техники зависит жизнь людей. Точно так же он следил и за самолетом. Известие о том, что тот рухнул, повергло Мартина в шок. «Шеф, можно я с вами? Вы не в лучшем состоянии. Помощник точно не помешает». Юра, не дожидаясь его ответа, уже прыгнул на палубу, пряча швартовые. Мартин на приличной скорости вышел в море, ориентируясь и по приборам, и по карте. Он держал курс на тот квадрат поиска, который просто навсегда отпечатался у него в голове. «Там все осмотрели. Я с ребятами говорил. Местное население тоже пыталось помочь. Кто на катере, кто на лодке», — сказал в широкую спину Мартина Юрий. Шеф молчал и до боли в глазах всматривался в море. Линия горизонта начала плавать перед глазами. Его тошнило и мутило, чего раньше на воде с Мартином никогда не наблюдалось, и на море поднялись уже достаточно высокие волны. «Будет буря!» — передавали штормовое предупреждение, — снова сказал Юра. «Мне все равно. А ты зря со мной увязался. Подойдем к земле, я тебя высажу». «Нет, я с вами. Просто рисковать жизнью не стоит. Вы сейчас в отчаянии просто, я понимаю». «Только не надо мне говорить, что время лечит. Я чувствую, что она жива и ждет моей помощи», — ответил Мартин. «Самое страшное — это смириться с потерей близкого человека. А если не будет найдено тело, то смириться с этим вообще невозможно. Человек переходит в разряд пропавших без вести, и родственники годами думают, что он жив. Им так легче жить с надеждой». «Юра, ты прости меня, конечно, но просто заткнись». Несколько часов они колесили по морю. Мартин понимал, что надо расширять радиус поиска. Прикидывал, в каком направлении течение могло отнести людей. Их катер уже сильно скакал по волнам, но Мартин уверенно стоял у штурвала. Один раз он попросил Юру его подменить, потому что самого Мартина выворачивало за борт. «Накачали какой-то дрянью. Что можно было сделать, чтобы заставить человека все время спать?» — выругался Мартин и посмотрел на темные атакующие волны. Дикое желание шагнуть в эту пучину накрыло его с головой. «Зачем жить, страдая? А так и ушли бы вместе». Мартин закрыл глаза и вспомнил Яну. То прижимающуюся к нему сзади на мотоцикле, то в красивом вечернем платье, похожую на голливудскую кинодиву, то трогательную и нежную, с маленьким ребенком на руках. Она могла быть такой разной. Мартин открыл глаза. «Ева. Ее Ева. Ее жизнь. У нее нет отца. И если... Нет, нет, Яна мне этого никогда не простит. И еще одна девочка, Настя, тоже сирота. Яна мечтала удочерить ее. Куда они теперь? Я не могу подвести ее. Я буду биться за этих девочек ради нее. Они не останутся сиротами», — решил для себя Мартин. Юра крикнул ему. «Шеф, с вами все в порядке? Что-то вы долго. Еще вывалитесь за борт. Идите сюда. Сильная качка». Мартин вернулся на капитанское место. Его пульс зашкаливал. Для себя он твердо решил. Если не найдет Яну, на всю жизнь останется один, но посвятит эту жизнь детям Яны. «Не нравится мне все это», — покачал головой Юра. «Буря идет. Смотрите, как небо темнеет. Скоро и это огненное пятно исчезнет. Мы только сейчас можем его использовать как маяк, и относительно него и надо отходить к берегу». «Что это за пятно?» — — оживился Мартин. «Там что, еще остров? Я его не видел на поисковых картах». «Кто там будет искать? Это не остров, а вулкан, причем действующий. Там все лавой залито. И не может там быть никаких людей. Если в воде не утонули, то в огне сгорели». «Идем к вулкану». Через несколько секунд тишины сказал Мартин тоном, нетерпящим возражений. «Мартин Романович, зачем? Не надо! Это верная погибель!» — занервничал Юрий. «Вы с ума сошли!» «Никто и ничто меня не остановит!» Мартин твердо держал курс на пылающий остров. В его глазах стояла картина из сна. Яна в огне с развивающимися светлыми волосами, молящая о помощи.